495. Август 26. Среди множества всевозможных верований, религий, философских и научных систем и теорий, подчас опровергающих друг друга, среди различных политических воззрений и учений, обычному человеку ориентироваться трудно необычайно. Потому и называется узкой тропа, ведущая в жизнь и приводящая к пониманию истины. Апостол говорит: «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». А слова «Я есть путь, истина и жизнь» указывают на вход в царство истины. Но вход узок, и найти его нелегко. И все же познавание великого сокровенного учения, отрывочно разбросанного и сохранившегося в этой разбросанности, можно находить повсюду. Самым полным и стройным выражением этого учения в современную эпоху является учение живой этики, данное человечеству из твердыни. Оно синтезирует сущность всех религий, философии и науки и позволяет не только найти узкую тропу, ведущую в жизнь, но и следовать ею. Великое учение дается ко времени, когда разномыслие человеческое достигло кульминационной точки, и разновесие всего и во всем, и прежде всего в природе и сознании человеческом, разделяет бедную землю, угрожая ей катастрофой.